субботу с Джеффом. Ребята, всем привет, кто нас слышит и кто не знает о нашем существовании. Как я и обещал, сегодня у нас в эфире Оксана Большакова. Что это за человек, кто это? Я думаю, она сейчас расскажет сама как раз-таки про что-то. Потому что слово гипноз или гипнолог, так глубоко, как говорит она, я не смогу сказать. Здравствуй, Оксана. Здравствуй, Джефф. Ну, расскажи, вот кем ты являешься? Вот коротко, как ты мне вот сказала сейчас. Так прям. Я являюсь женщиной. Ну, это понятно. Которая много лет страдала лишним весом. Да. Ну, причем не просто лишним, а вот, я думаю, ребята видели фотографии, очень лишним. И не просто страдал. 145 килограмм, на самом деле, это очень тяжело. Это очень тяжело, это очень много. И много сил и средств было потрачено на то, чтобы снизить вес. Чего только не перепробовала. И иглоукалывание, там... кодирование, недоедание, все виды диет, все процедуры были мною самостоятельно испробованы, и результаты они иногда давали. Вот ты считаешь себя героиней, потому что это действительно подвиг, я бы сказал, что да. Вот здесь сидит действительно герой, потому что такое количество... Вот, ребят, вы просто не видите ее живьем. Вот я не видел, какой она была тогда... Я не знаю, хорошо это или плохо, мы не были знакомы, но то, что сейчас я вижу, это просто красота вообще на двух ногах, вот с такими большими голубыми глазами. Ну, просто я не поверил, когда мне сказали, вот первый раз, вот Тихомиров сказал, Олег, эх, Джефф, она весила 140 килограмм. Я думаю, они оба шутят и смеются вот надо мной, думаю, прикалываются, я никогда не поверю в это. И когда мне пришлось в это поверить, я понял, вот это вот человек, который можно назвать героем. Ну, я тебе хочу сказать, и в 145 килограмм я была, как мне кажется, очень хорошенькой, и многие люди говорили, что зачем тебе худеть, ты такая классная, я была общественно очень популярной, я в 145 килограмм, кстати, встала на горные лыжи. Представляешь? То есть это мне не мешало очень активно жить. Естественно, там были... Ну, это тяжело все равно. Ну, это тяжело, хотя, когда ты другого не видел, да? То есть это была такая норма моей жизни, потому что я сейчас вешу меньше, чем я весила, например, в 8 классе. Представляешь? А, то есть, получается, у тебя вот склонность к этому делу, она не с детства, а с какого-то периода. С какого-то такого, да, начального периода, там уже с 4-го, с 5-го класса это началось. Вот. И школу я закончила 96 килограмм. То есть, ну, такая вот 16 лет, 96 килограмм, например. И выходит так, что ты, в принципе, каким-то образом выяснила, в чем была проблема, да? Вот получается, что мы об этом будем говорить. Да, мы будем говорить вопросов. Именно об этом. Ну что, можно перейти, начать уже, наверное, переходить к вопросам, которые нам задали люди. Я вот скажу честно, не стесняясь, ну, знаешь, человек, который поднимает настроение другим, вот это человек от Бога. Вот, и если ты, а ты это делаешь периодически, вот смотришь, с тобой приятно общаться, ты можешь поднять настроение. Это значит, что и тогда, естественно, я вот к чему это говорю, не к тому, что полный человек – это нечто уродливое, которое вот идет и всех пугает. Нет, я уверен, что ты была такой вот пышечкой, которая дарила всем хорошее настроение. И ни в коем случае не означает, что ты не нравилась мужчинам. Но мы говорим сегодня как раз-таки о весе, о том, что тяжело было носить, о том, что с чем сложно было существовать. Почему об этом говорю? Потому что некоторое время назад даже, не считая того, что я когда-то 68 килограмм весил при своем росте, я поправился путем спорта. Тоже довел свой вес до определенной кондиции. Но мне стало, например, тяжело застегивать ботинки. Вот я как-то у меня было такое, думаю, слушай, ну вот тяжело как-то, мешает как-то. Завязываешь шнурочки, да. И я подумал, а я-то вешу-то, подумаешь, там 98 килограмм, вот что-то такое. Ну, у меня и мышечная масса там где-то. И причем жир у меня вообще такого нет, я весь такой, как говорится. Но все равно трудно. Это было сложно. Поэтому я и говорю, вот это вот, скорее всего, сложно. И от этого хотелось избавиться. А еще представь себе, какая нагрузка идет на сердце. Вот вообще сердце рассчитано на твой рост минус 100 сантиметров. Да? То есть получается, если ты ростом с каким? 192. Да. Ну да, вот твой вес максимальный может быть 92 килограмма. Твое сердце... вот этот вот мышечный насос, орган, да, оно может прокачать ровно 92 килограмма. Все остальное оно делает с трудом. Но сейчас я живу в состоянии нагрузки, получается. Да, каждый лишний килограмм – это лишние капилляры, лишние сосуды, лишняя нагрузка на сердце. 10 килограмм жира – это 150 лишних метров кровеносных сосудов. И ну, представь там, себе, пожалуйста, что ты носишь 30, например, килограмм, да, у меня пациенты есть, и 40, и 70 килограмм лишнего веса. Это до километра лишней кровеносной системы. И сердце каждую секунду, каждый час, каждый миг вынуждено прокачивать. Я вам скажу, что она еще умеет напугать. Вот, вот видели, я жал, видеокамеру на стойке, не знаю, снимает она что-нибудь. Можно, интересно, в прямом эфире посмотреть? Но мне сейчас страшно. Мне сейчас страшно стало за эти лишние 8 или 7 килограмм, которые во мне скопились, но надо сбагривать. Но все-таки активный спорт, он помогает сбагривать все эти ненужные жировые пространства с человеческих. И насколько я заметил, что такой пассивный спорт, то есть даже атлетическая вот эта вот работа, в моем случае она, хоть и есть такие упражнения, которые на рельеф и так далее, но не знаю, потеешь, больше все равно неуклюжесть какая-то появляется. Нет, конечно, прежде всего нужна кардионагрузка. Нужна такая нагрузка, при которой ты будешь насыщать все свое тело кислородом. Потому что жировая клетка, она расщепляется только в одном случае, когда в нее попадает кислород. И тогда она расщепляется на энергию, на глицерин и на воду. Но с кислородом у нас в городе не очень сладко, я бы сказал так уже. Ну, в любом случае, если ты бежишь, вот ты 30 минут бежишь, ты просто раздышиваешь свои легкие. А вот худеть ты начнешь, твоя жировая клетка напитается кислородом, если ты бежишь 35-40 минут. Вот каждая лишняя минута после 30. Вот то самое второе дыхание, когда открывается, тогда уже не просто там все питается кислородом, но в том числе доходит до самой периферии тела, до жировой клетки. Ну, это интересно. И как раз-таки говоря о подвиге, можно прочесть первое сообщение, с вашего позволения, конечно же. Вера Бокарева пишет: подвиг тут не в том, чтобы похудеть, а в том, чтобы не было в этом надобности. То есть постоянно держать свой вес в норме. И тогда не нужна будет диета. Но бывает, конечно, исключение, когда вес набирают из-за приема гормональных средств. Вот тут-то и может возникнуть проблема избыточного веса. Ну, вот одна из версий того, как человек набирает, неожиданно начинает набирать вес. Гормональный сбой, да? Гормональный сбой, может быть, да. Вот. В том числе беременность, например, рождение ребенка. А вот такое предложение, как то есть постоянно держать свой вес в норме. Вот насколько вот эта ситуация, она вот реальна? Ну, абсолютно реально. Нужно постоянно держать свой вес в норме. То есть, и даже когда вы со 140 килограмм похудеете, это работа на всю жизнь. Наша задача – сменить личность. У меня никогда не получалось. У меня минус 2, минус 3, плюс 2, минус 2. Вот так вот все равно. Это нормально. Немножко туда, немножко сюда. Вот это такого, нормально. Чтобы у девочек зависал... в критические дни вес вообще набирается там обязательно на 2-3 килограмма. И, соответственно, потом проходит. Ну вот. Зимние сезонные наедания происходят. Раскрыли немного эту тему. Как раз для Веры Бокаревой уж вопросов пока она не отправляла. Не вижу я их здесь. Так, Светлана Руденко дальше пишет: главные враги похудения — некогда и лень. Глобальная проблема человека — голод и обжорство. Что касается меня лично, то прекратила кушать все жирное, мучное, только овощи, каши, фрукты. Новый год — не повод отказывать себя в том, чтобы попробовать все салатики. Но знай меру, большими буквами. А почему вспомнили Новый год? Потому что, во-первых, скоро этот праздник. И я подчеркнул этот момент. Друзья мои, Новый год – это праздник, когда мы начинаем есть. Начинаем лопать все, что вкусно. Уже как бы желудок не может, а глаза хотят. Вот они берут и кушают. Здесь проблема не только в столе, в роскошном новогоднем, и в продуктах. Здесь еще проблема в том, что человек все-таки выпивает алкоголь. Да. И уже сложнее реакции тела своей услышать, организм. То есть без алкоголя вы, безусловно, съедите гораздо меньше. Он становится глуховатым таким. Он становится глуховатым, да. И поэтому вы просто не слышите сигналы о насыщении, продолжаете кушать. Живот при этом, желудок растягивается. Соответственно, после Нового года очень сложно, если его выпить, да, и растянуть. Во-первых, все программы, так сказать, да, внутренние, о том, что мне надо держать вес, мне нужно быть стройной, когда вы лишнего приняли на грудь, у вас они пропадают. Вам после Нового года очень сложно взять себя в руки, если вы выпивали. И в то же время чувство роскошной жизни не покидает в этом процессе. Но можно съесть и насладиться всем, но только очень маленькими порциями и без алкоголя. Ну, я так понял, что, Оксан, ты желаешь людям даже за новогодним столом, контролировать то, что принимается вовнутрь. Я хочу тебе сказать, что если ты просто посмотрел на красивое блюдо. И уже наелся. Послушай, посмотрел на него, ты его понюхал, понимаешь? Ты представил, какое оно на ощупь, его консистенцию, состав, вот какое оно это мягкое, салат, мокрое. Ты имеешь в виду, можно просто потрогать на ощупь. Представь себе это. Mm-hmm. И если ты потом это медленно, очень с наслаждением пережевываешь, а еще китайцы, да, древние говорили, что густую пищу нужно пить, а жидкую есть, да, жевать, тогда ты получишь столько удовольствия, гораздо больше от одной ложечки этого продукта, нежели ты, не задумываясь, за разговором съел полмиски. Эстетика приема пищи. Я, вот честно говоря, так и ем. Вот я люблю именно медленно есть, вот с наслаждением. Очень не так, хорошо. Чтобы вот это вот именно разжевал, прочувствовал каждую. Вот. Потому что я человек вкуса во всем. Вот у меня нет, я думаю, ты без того догадалась, нет у меня никаких рамок, я не воспринимаю жизнь... И все, что в ней придумано, связанное с бумажками, с документами, с этим социумом, с обществом и так далее, так прямо. А вот в таком виде мне мир не интересен. И я понимаю, раз я в нем появился, то от него отказываться, это все равно, что в лес уходить. Ну, не надо. Я просто на него, я его в этом отношении игнорирую. И то есть те, кто меня понимает, ну, замечательно. Те, кто нет, ну, я же не настаиваю. Как бы, вот. И здесь то же самое. Вот человек вкуса – это человек, который хочет попробовать все, что вкусно, все, что даже выглядит вкусно. Тем более мы учили красоте с детства. Художественная школа, художественное училище. Мы же видим все самое красивое. И нам это дай, понимаешь? И нам это что это вообще? И как это? И это романтика, и это замечательно. А ты знаешь, иногда еще достаточно просто любой продукт, который тебе очень кажется вкусным, понюхать. Понюхай его 3 минуты. И первую минуту ты будешь чувствовать то, что заложил туда производители. Ты будешь чувствовать ванильку и корицу в этом десерте или пирожном, понимаешь? А вот на 3-й минуте ты услышишь, что это на самом деле не масло сливочное. Что это в лучшем случае маргарин или какой-нибудь жир пальмовый, понимаешь, масло. Ты услышишь настоящие ингредиенты. И очень часто через 3 минуты вот это есть уже не хочется. Ну, я в этом отношении, конечно, не доверяю этому носу. Почему? Потому что сейчас только вот этих вот, вот этой химии, которые придают запахи. Да, и она действует ровно 1 минуту, понимаешь, чтобы мы быстро понюхали. Понюхали и все, нас не отпустили. Все, что она выделилась, и мы быстро съели. Поэтому я разворачиваю продукт и всегда в магазине читаю, что внутри находится. И вот так собираю в корзинку только то, что... В чем нет химии? Во всяком случае, наименьшее количество. Вот Наталья Сергеева нам пишет вот что. «Не страдаю избыточным весом, всего 60 килограмм при росте 1,68 м. А вот моя мама достаточно грузная, поэтому я стараюсь не ужинать после 6 вечера. Не отказываю себе ни в чем. Сладкое». Ну, то есть сладкое она, если так. «Но, как заметила Светлана, всего понемногу. Хочется в этой жизни попробовать все. Не такая у нас долгая. А когда захотелось похудеть немного, насмотревшись рекламы, трудно было лишь первую неделю. Может, чуть больше. Занималась гимнастикой, ходила на работу пешком, отказалась от сладкого, и результат был потрясающим. За 9 дней 3 килограмма. Но и этого было достаточно». Ну, так, вот еще кое-что внизу. «Так что похудеть просто вполне возможно. И не верьте, если кто-то утверждает обратно. Это его истина, и вы можете принимать ее или нет. Выбор за вами. Всем красоты, стройности, здоровья и верных решений. Спасибо тебе большое за такие слова, Наталья». Ну, наверное, пора переходить к этой тайне, подробностей, которые ты Я просто несешь в себе. Хочу сказать, что Наталья, безусловно, молодец, и результат у нее очень хороший. Единственное, что я не верю вот в эти диеты, когда человек не ест после 6. Если вы поели в 6 и в 10 легли спать, безусловно, не надо есть после 6. Но если вы поели до 6, например, где-то на работе, там, да, перекусили, или в обед. Представляешь, как это ужасно? Человек поел в обед, да? После 6 он домой, когда приехал в 7-8 вечера, он не ест. И спать он лег в 12. Получается, с 2 часов до 12 человек ничего не кушал. Это очень плохо, это неправильно. У вас желудок, организм подпросит следующую порцию еды через 4 часа. И вот представь себе сейчас, вот зажми нос и прекрати дышать. Ты выдержишь, может быть, ну, 30-40 минут. Ну, ты спортсмен, может быть, минуту выдержишь. Но потом ты будешь дышать в 3 раза дольше, 3 раза чаще. То есть твое дыхание будет жадно поглощать. И это будет длиться по времени в 3 раза дольше. Мы проводили очень интересное исследование. Представь себе, мы делали МРТ, и у нас была группа мужчин и женщин 3 возрастов. Мы смотрели, как человек реагирует, например, кушал человек постоянно, да, то есть каждые 4 часа потреблял пищу, и как он реагирует на продукты. Мы показывали картинки, сканировали человека, показывали картинки разных продуктов, овощи, фрукты, красивые. Я была директором по маркетингу «Росы», поэтому дизайнеры постарались, у меня роскошный коллектив был дизайнеров, мальчишки постарались, сделали мне очень красивые картинки для тестов, крапинки там, вот росы на ягодке клубники. Вот красивые, свежие продукты показывали, мозг реагировал на них определенным образом. Потом мы показывали жирное сало, семгу, торты, вот такое вот все, знаешь, ну то, что не стоит кушать, да, высококалорийное. И мозг реагировал точно так же, как и на помидорку с огурчиком. А вот если человек не поел, пропустил прием пищи, не поел через 4 часа, вот он то самое ваше не поужинал, да, после 6, мозг не реагирует фактически на здоровую пищу, потому что он требует 3 дня потом он требует компенсировать, он хочет жирного, он готов майонез класть во все, что угодно, ложками сверху. Понимаешь, он горит, этот мозг, как новогодняя елка, если человек не поел в течение 4 часов. Поэтому я, честно говоря, против. Скушайте что-нибудь, скушайте фрукты, скушайте кефир с галетой какой-нибудь, но через 4 часа обязательно нужно положить пищу в рот. Ну, честно говоря, я с этим тоже согласен, потому что некоторое время назад тоже занимался, пытался выяснить, в чем проблема. Потому что когда нарушается обмен пищеварения, да, у человека появляются вот эти вот все минусы. Он либо худеет, либо поправляться начинает, он не понимает, откуда это все. У него и головные боли появляются, и дребедень. Потом, как выяснилось, лучше есть. Во всяком случае, я не знаю, насколько я прав. Я думаю, что так и есть. Поменьше, но мало, почаще. Мало, да, но почаще. Чем нажираться, потом ждать, как удав, когда это все переварится. Самое смешное, что когда вы вот так едите меньше, но почаще, у вас улучшаются обменные процессы. Ваш организм начинает работать, как он тратит трансжир, он тратит свои вот калории, которые получил с пищей. А если он не знает, когда его в следующий раз покормят, ну, чувство голода получил, а когда в следующий раз дадут еды, он не знает. Все-таки генетически в нас заложены войны, и голодовки, и неурожаи, понимаете? И поэтому он сразу становится организмом скрягой. Он начинает энергию тратить очень медленно. И за счет внутренних органов начинает питаться самостоятельно. Конечно, но главное, что у него замедляются обменные процессы. А когда они уже, вот представляете, вы на одной диете посидели, не ели после 6, потом пошли на другую диету, не ели какой-нибудь вид продуктов, например, да? Потом еще раз организм каждый раз замедлял, замедлял и замедлял обменные процессы. И поэтому чем чаще вы худели вот такими способами, тем меньше ваш организм тратит энергии на свою обыденную жизнь. Понимаете? Ну, хорошо, Оксана. Вот что ты предлагаешь? Вот какая альтернатива придуманная или разработанная тобой на сегодняшний день? Ты можешь какую-то альтернативу ты можешь предложить людям. Вот в этом секрет. У тебя, я смотрю, на планшете все выключается, ты включила это все заново. Вот, ну, вот это мне, даже мне стало. Вот здесь вот парень такой, как Данила Петров, написал такую фразу. Передача для девушек. И скобку, ну, улыбку. То есть я лично как мальчик, скажем так тогда, как парень, у меня свой вопрос. Так, вот он звучит так. Как очистить свой организм? Вот я понимаю, все равно мы едим внутри нас пища, которая не переварилась. Она находится, она прилипает где-то. Все равно вот какие-то вот... Как очистить свой организм от всех вот этих вот ненужных дел? Мне говорили, что утром, вот, ну, проснулся, надо выпивать стакан воды. Угу. Да? А вот. Еще можно быстрой воды стакан выпить. Очень хороший рецепт. Это когда вода у вас вот перед тем, как она закипела, примерно 90 градусов. Угу. Если вы выпьете вот такой стакан воды, чуть-чуть типа горяченькой, да, называется у индусов быстрая вода, угу, тогда организм очищается еще быстрее. Вот я не знал об этом. То есть вот получается, чтобы не все не спалить, как бы внутри себя такая... Нет, ну вот такой горяченькой, да, чуть-чуть. Ближе, приятной, комфортной, чтобы, да, она пилась, но горяченькой. А то сейчас все пойдут пить эту горячую воду и скажут, вот у нас спонтологи сбили. Да, примерно через полчаса вы очень комфортно сходите в туалет. И да, ты хочешь сказать, что вот этот момент, он очищает весь организм, отправляет всех людей в туалет. Ну, это ежедневная процедура, безусловно, очень полезная. Но помимо этого, конечно, если вы этого раньше не делали, то организм очистить, ну, представьте себе, грязная очень комната какая-то, да? Uh-huh. Вот, вам достаточно сложно его будет очистить, просто промыв тряпочкой, да, пол, да. Да? То есть сначала нужно провести капитальную уборку, в том числе и организма, кишечника прежде всего. И только потом поставить вентиляцию. И только потом уже, да, начинать там ежедневно аккуратно протирать пол. Ну, вот не скрою, видел недавно по телевидению такую передачу о волшебных свойствах соды. Угу. Что она, да, вот я не знаю, двоякая такая у меня, двоякое мнение, ну вот что оно, что когда-то сода вообще являлась, это получается, как они там сказали-то, что-то от богов, пепел богов, вот настолько оно везде все могло вылечить, и вот его выпиваешь, эту соду, становится человеку, очищает весь организм. И человек как энергетик действует сода. Вот не сталкивалась ли ты вот с этим? Я сталкивалась, потому что весь интернет сейчас в том, что такая-то похудела на 40 килограмм, да, да, да, достаточно, да, один раз в день выпивать. Да, да, да, да? Я видел. И дальше идут от ягод Годжи, ну, до ложки соды, еще что-то. Я думаю, что мы постоянно ищем какую-то вот волшебную таблетку. Да. Да? Это один из поисков. Это еще один был из вариантов поиска этой волшебной таблетки. И вообще мы чаще всего думаем, что бы такое сожрать, чтобы похудеть. Ну, угу, по крайней мере, про девочек это точно. Угу. Я думаю, что это не работает. Не работает. Да, не работает. Ну, тогда я прочту, все-таки завис в воздухе, как ты это делаешь, но я вспомнил, что все-таки такой вопрос там задавали впереди, поэтому я буду читать то, что ребята пишут дальше. Вот Инесса Штольц. Никогда не придерживалась диет, очень даже люблю поесть, и при росте 173 я вешу 56 килограмм. Напомню, что 100 килограмм могут выглядеть по-разному, поэтому желающим похудеть спорт в помощь. Вот такую краткую информацию дала нам Инесса Штольц по этому поводу. На что, Никол, ну тут комментировать мне кажется, ну что тут, да, она права. Никола Петров на это все дело добавил. «Люблю покушать вкусненько шашлык, пельмени, котлетки. Играю в футбол, и все нормально у меня. Насчет девушек». Три восклицательных знака. «Мне не нравятся тощие девицы, которые сидят на диете. У них одни разговоры о еде. Встречался с одной худющей девушкой. Представьте себе картину на пикнике. До сих пор в дрожь бросает. Это не ем, то не хочу. С ней с голоду помрешь. Сама не ест, и я голодный». Нет уж. Вот. Вот такое вот мнение у Николы Петровой. Ну, это те, кто фанатично, наверное, сидят на какой-то вот этой вот диете, да? Об этом, ну, уже... может быть, человек действительно просто услышал свое тело, смотрел на эти пельмени, на эти котлетки. Вот вы знаете, вы ходите по магазину, вы смотрите на собачий корм, на корм для попугайчиков и думаете, это не еда. Правильно? Ну да. Вот здоровый организм, он на такую пищу. Именно так и реагирует. Смотрит и думает, это не еда. То есть, погоди, значит, ты имеешь в виду, что шашлыки, я, например, тоже люблю шашлык, и я не против пельменей, и котлетки иногда можно бахнуть. То есть, это все-таки не еда. Вопрос в другом. На самом деле, еда и не еда для тебя это одно, а для меня это другое совсем. А для Николая Петрова это третье. Каждый человек индивидуален, поэтому я против любых диет, которые кто-то придумал, а вы их выполняете. Угу. У меня были люди, которые с помидор полнели, понимаете? Почему? Потому что нужно услышать сигналы своего тела, ваше что тело. Что оно хочет. Что оно просит, угу. Оно требует. А если оно требует 2 ложки майонеза на маленький кусочек хлеба? Вы попробуйте услышать сигнал своего тела. Тело никогда не попросит ничего вредного. А если все-таки это случилось? Не случается. Сначала нужно натренировать свой мозг, чтобы он работал правильно. Прежде чем что-то хотеть, надо сначала себя натренировать, надо чтобы он хотел правильно. Нет, надо натренировать мозг, чтобы он просто работал. Угу. Вот. Потом нужно услышать сигналы своего тела, дать ему реально попробовать вот этот продукт. Медленно прожевывают. Попробуйте сейчас медленно сначала посмотреть на майонез. Потом повалять его в руках, на ощупь. У вас вот эта вот жирная, скользкая гадость, она уже начнет вызывать отвращение. Тактильные такие ощущения. Да. Потом попробуйте его понюхать 3 минуты. Вы услышите там такую гамму безобразного вкуса. А потом еще 1,5-2 минуты поваляйте его во рту, прежде чем проглотить. Я уверяю вас, про майонез вы забудете. Потому что организм, когда бы вот так вот медленно, да, наслаждаясь вкусом, его поглощаете, он скажет: дружище, ты что в меня засовываешь? Это не еда, я этого не хочу. Угу. А как же салат оливье, который так распространен? То же самое, попробуйте его съесть медленно, а не рюмку водки и сверху замахнуть быстро оливье. Вопрос вот в этом вот, в распробовании. И тогда вам будет в кайф скушать яблоко, апельсинку, скушать свеклы сырой или вареной, понимаете? То есть у вас меняются вкусовые пристрастия. Так, да, до меня, конечно, доходит все это дело, но мне, например, конечно, самому было бы сложно отказаться от мяса, потому что, ну хорошо, да но почему? Это майонез. Может быть, тебе прекрасно будет мясо, кто же сказал, что плохо? Да, мне оно прекрасно, я не скрою. Тебе будет прекрасно мясо. Я себя прекрасно чувствую. Конечно, когда но я не уверена, что тебе вкусно будет от сырокопченой колбасы, например. Нет, не-не-не, ну я скажу так, я разжевываю все, максимально разжевываю. Вот. Поэтому, даже если я ем мясо, я понимаю, что это тяжелая пища. После нее будет клонить ко сну. Особенно если в обед на работе ты сел, пообедал. Ну, я думаю, многие обратили внимание на то, что когда они едят тяжелую пищу в обед, то после обеда сидишь, работаешь, и тебя начинает укачивать, ты начинаешь засыпать. Все дело в том, что организм все свои силы кидает на то, чтобы переварить вот этот кусок. Получается, насколько бы она ни была разжевана, неважно, но переварить всю эту пищу. Да? Поэтому в обед лучше, особенно на работе, что-нибудь такое легкое перекусить. Но вечером, вот после тренировки особенно, я говорю, я сижу... Еще белок необходим после тренировки, потому что это стройка вот новых мышечных этих волокон, мышечных клеток, нужен белок. Да, тело просит есть и еще и пить. Я покупаю, когда в магазине бутылочку воды... Вот это любимые мои секунды. Я делаю глоток, и такое ощущение, что оно по всему телу вот так вот раскатывается, этот глоток. А сейчас мы выходим все-таки на некую рекламу. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. субботу с Джеффом. Данил Петров пишет вот что. Большое значение имеет наследственность. Некоторые едят все подряд. И, как говорят, не в коня корм, остаются худыми. А другие растут, как на дрожжах. Здоровое питание и спорт всегда полезны. Толстый ты или худой, но и покушать любят все. Новый год – это большой повод отдохнуть с друзьями и с семьей и посоревноваться в приготовлении новых салатов. Моя жена любит готовить и на Новый год. На столе 12 различных салатов и торт. После поедания всего этого за 2 дня иду грести снег и восстанавливаюсь. Ну, это один из рецептов похудеть после Нового года от Данилы Петрова. Вот ты что-нибудь можешь к этому прибавить? Вот ты сейчас выслушала меня очень внимательно. Ну, на самом деле, конечно, народ любит Новый год и праздники, и, наверное, это уже просто у нас в культуре, да, в нашей. Что здесь сказать? Ну, я думаю, что вот честно, 12 этих салатов – это лишнее, потому что сколько вы их есть будете, я честно? Я тоже так считаю, да. Вот, а на второй день уже не стоит это кушать, а тем более, знаете, как мы после Нового года доедаем. И 3-го, и 4-го, и 5-го, и еще что-то остается на Рождество. Я думаю, что все это не к добру. И это оно может уже быть... не такое вкусное. Да, конечно, это, мне кажется, все из нашего голодного, из, там, не знаю, советского времени. Наташа Картун пишет вот такую историю. Вкусное лекарство. Доктор прописал Ивану Алексеевичу Бунину есть ветчину за завтраком. Вера Николаевна, чтобы не ходить с раннего утра за ветчиной, решила покупать ее с вчера. Но Бунин просыпался ночью, шел на кухню и съедал ветчину. Так продолжалось неделю. Вера Николаевна стала прятать ветчину в самые неожиданные места. Не знаю, что это за места. То в кастрюле, то в книжном шкафу. Вот перечисление пошло. Но Бунину все же удавалось спрятать ее так, чтобы он не мог ее найти. Бунин разбудил Веру Николаевну среди ночи. «Вера, где ветчина? Черт знает, что такое. 1,5 часа ищу». Вера Николаевна, вскочив с постели, достала ветчину из укромного места за рамой картины и бесспорно отдала ее Бунину. Ну, это такая история, которая произошла с писателем, да, насколько я понимаю. И, скажем так, получается, что Иван Алексеевич Бунин любил поесть, и настолько поесть, что готов был разбудить кого-нибудь и предать огню, если не отдадут ветчину. Мне нравится здесь доктор, который очень правильно сказал, что все-таки завтракать лучше белковой пищей. Завтрак должен быть белковым. И здесь дело в нашей поджелудочной железе, в инсулине. Если вы утром съели чего-то, на самом деле даже вот углеводного, сладенького, да, поджелудочная тут же включается, и у вас начинает выбрасываться инсулин. И через каждые 2 часа у вас начинается, ну просто уже не аппетит, это жор. Да? И эта проблема вот, ну, как бы будет в течение дня всего происходить. Поэтому если вы покушали белковый завтраком, то у вас такой проблемы не будет. Если вы покушали белок, вы съели творог на завтрак, съели там сыра, съели яйцо, съели ветчину, да, то вы, конечно, будете себя чувствовать более сытым гораздо дольше, и вот этого гона в течение дня у вас не будет. Вот у меня недавно, на прошлой неделе, может быть, это какие-то мои внутренние расстройства или что-то еще, но я теряю интерес к еде. Вот. То есть, отлично, значит, ты увлекаешься чем-то очень интересным. У тебя новое увлечение? Нет, я просто не хочу есть почему-то. Вот у меня было, и я подумал, как это так? Уже день прошел почти, а я есть не хочу. Нормальный человек, когда увлекается интересным делом, он не хочет есть. Почему? Потому что он удовлетворен от чего-то другого. У нас есть голод, ну да, и есть аппетит. Ну, да. Вот голод – это как раз уметь услышать сигнал своего тела. Да? Хоп, я хочу кушать. Голод. И аппетит. Аппетит – это всегда психологическая проблема. Это нереализованное какое-то другое желание. Я хотел в кино, я хотел там встретиться с девушкой, я хотел на море по пляжу. Понимаешь? И тогда есть аппетит. То есть я вот это не реализовал, но я сел и все равно получил удовольствие. Простое, доступное, широко рекламируемое. Я чего-то наелся. Понимаешь? Вот. А если твои все желания реализованы, у тебя нет аппетита. Ты что-то поклевал, чувство голода удовлетворил, и у тебя кайф в жизни от другого, от того, чего тебе на самом деле хотелось, понимаешь? Mm-hmm. Поэтому реализовывайте свои желания все, и тогда у вас не будет вот этого дурного аппетита, когда хочется скушать чего-то сладкого, ненужного, жирного, ну, повкуснее, mm-hmm. понимаешь? Mm-hmm. И майонезика сверху, и вишенку от торта. Ну, новых у меня увлечений нет, потому что меня увлекают мои старые увлечения. Я, когда сажусь рисовать с утра, я ни часы, ничего там уже не кайф вижу. Кайф получаешь, да, от этого? Конечно, иначе бы я не занимался. Я вот человек такой, у меня не получится заниматься тем, чем мне не нравится. И, наверное, я был бы успешным бизнесменом, если бы не этот момент. Потому что рассудок как бы может выявить, что будет прибыльно, что нет, а сознание не дает возможности тратить на это время, потому что хочет заниматься тем, что мне нравится, независимо от того, насколько оно, как говорится, прибыльно. Но конечно, я стараюсь сделать так, чтобы оно было и прибыльно. Ну, работа хорошего качественного дизайнера, конечно, стоит немало денег, поэтому клиенты как бы есть, и они знают, что эту работу я делаю для них. Это вот а ты знаешь, я заметила интересные вещи такие, когда человек что-то делает в кайф, это, безусловно, лучше получается, нежели ты делаешь это, да, без удовольствием. Соответственно, всегда найдется на это покупатель. И люди, которые в кайф шьют какие-то мягкие игрушки, у них авторская получается кукла, авторская игрушка, и она стоит по 10, по 20 тысяч рублей, понимаешь? У них позитивная энергетика. Там энергетика, да, там кайф, там душа есть в этом произведении, понимаешь? Mm-hmm. Поэтому неважно, что вы делаете, вы можете с душой в кайф штукатурить стены. Да. Понимаешь? И тебе будут платить ровно в три раза дороже, да, да, чем платят тому, кто делает это по-другому. Абсолютно согласен. Мне кажется, вопрос не в деньгах, а все-таки в занятии с любовью. В занятии, да, с любовью, все, да. Все остальное это уже второстепенно мне. Надо выбирать занятия, а потом уже деньги сами придут. Деньги придут. Дверям, да. Вот Светлана Руденко вот что пишет. Наташа безропотно отдала ветчину. Вот они все о том сообщении. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Это вот одна из поговорок. Только интересно, если он все съедал ночью, то утром жене приходилось идти за ветчиной в магазин еще раз. Кстати, болезнь многих – это еда ночью. То есть есть люди, которые едят ночью. Папа, а почему конфеты заворачивают в шуршащие обертки, чтобы во всей квартире было слышно, как наша мама худеет? Это уже был анекдот. Ну, это претензия к папе. Папа пусть удовлетворит маму, и мама не будет жрать по ночам. Да, это написала Светлана Руденко. Я думаю, она написала все-таки анекдот. Ну что ж, да, папа, удовлетвори маму, и все будет нормально и с мамой, и с конфетами. Так, а все-таки вопрос по есть ночью. Ведь многие жили, я не ем ночью, я даже не просыпаюсь ночью, потому что я сплю как танк все-таки. Ну, например, представь себе ситуацию, что ты покушал в 6 часов вечера, в 7 пришел с работы и покушал. По каким-то причинам тебе нужно поработать ночью, вдруг, да, вдруг у тебя завтра сдавать заказ. Такое. И ты заканчиваешь... И довольно часто. Да, и ты представляешь себе, работаешь до 2 часов ночи. Угу. Безусловно, ты в 12, у тебя естественное желание покушать, оно проснулось, потому что ты не уснул вовремя. Поэтому ты будешь, обязательно пойдешь и что-то съешь. Вопрос опять что? А вообще, конечно, человеку для снижения веса нужно спать 8 часов в день. Я точно могу сказать, что люди, которые спят меньше 8 часов, например, 6-7, да, они худеют в 2 раза медленнее. А те, кто спит меньше 6 часов, им вообще сложно похудеть даже при правильном питании и нормальной физической нагрузке. Очень интересно. Спите, вот друзья мои. Друзья мои, да. Значит, получается, папа не должен все-таки подходить к маме ночью. Все-таки лучше поспать. 8 часов могут истечь. Так, ну и все-таки, в чем секрет, Оксана? Вот давай все-таки вскрывать эти банки с тушенкой. Давай все-таки расскажем. Ну, если ты не хочешь открывать, конечно, все, но хотя бы вот эти вот полезные моменты, которые ты считаешь нужным и возможным для себя открыть, потому что я думаю, что тех, кому это будет интересно, они подробно уже у тебя будут выяснять, и, что делать и что да как. А вот слово самогипноз, по-моему, да? Вот самопрограммирование сознания, да, самогипноз. Вот можно поговорить, допустим, с твоего позволения, вот об этом. Вот что это за инструмент, который позволяет руководить и сознанием, и телом, получается, тоже? Ну, это из физиологии. Мы все знаем, что у нас есть левое полушарие, есть правое полушарие. Ребенок рождается с активным правым полушарием. Он видит этот мир и воспринимает его через цвета, через образы, через запахи, через звуки. И только где-то там к 3-4 годам начинает формироваться левое полушарие, когда человек начинает мыслить логически, простраивать логические цепочки, понимать, что маленькую пирамидку нужно поставить сверху на большую, то есть большое, маленькое, холодное, горячее, вот эти вот вещи. Когда у нас начинается работать логика, у нас начинает развиваться левое полушарие. И постепенно к 6-7 годам левое полушарие настолько окрепляется, что оно просто становится защитником над правым полушарием. И в правое полушарие информация уже не проникает. Хотя сейчас очень интересные методики, их и спецслужбы используют, и по телевизору над вами тоже измываются. Я-то телевизор уже 12 лет не смотрю. Да, это тоже входит На самом деле есть техники, которые позволяют пройти в ваше правое полушарие. НЛП тот же, ну много техник. То есть благодаря 25-му кадру? Разные техники, их на самом деле множество. То есть можно пробиться через вот этот вот кордон защитный, левое логическое, критичное левое полушарие, и навязать вам какую-то там свою волю, да? А в принципе, вот интересно, французы и немцы спорят. Французы говорят, что все утверждают одно. Левое полушарие может делать одно действие в одну секунду времени, в одно мгновение времени, да? Миг мгновения – это 1/100 секунды. Вот в 1/100 секунды мы делаем одно действие. Соответственно, ну, представь себе, например, за рулем, да? Ты сначала смотришь на дорогу, потом на спидометр, потом на коробку, потом на знак, на пешехода. И, ну, и вот так вот по кругу. Правое зеркало, левое зеркало, обзор там задний, опять на коробку, опять на спидометр. Вот так вот мы работаем, когда мы едем за рулем со включенным левым полушарием. Локальные действия. В 1 секунду времени одно действие. Что происходит, когда мы, например, включились на автопилоте? Вот знаешь, доехал и не понял как, да? Угу. Приехал. И тебя спрашивают, вообще светофоры были? Пробки были? Ты говоришь, не знаю, нет, наверное. Вот. В этот момент времени я наблюдала, человек вообще вот расслабленно едет, смотрит в одну точку, о чем-то о своем думает. А правое полушарие, оно делает, вот говорила тебе, французы считают, что 10 тысяч дел одновременно, а немцы утверждают, нет, 100 тысяч дел одновременно может делать правое полушарие. Оно мгновенно выхватывает всю информацию вокруг. Понимаешь? Да. И туда эта информация закладывается. И ты доехал, ты пропустил всех пешеходов, ты постоял на всех светофорах, ты кого нужно обогнал, где нужно притормозил, и при этом при всем ты сделал на автопилоте, на подсознании, вот на правом полушарии. Понимаешь? И какое же это все отношение имеет к похудению? Это имеет отношение к тому, что нам нужно вот в правое полушарие заложить программу снижения веса. Вот так. На самом деле ты можешь туда заложить любую программу. Ты можешь заложить туда программу «Хочу выучить китайский или английский язык». Ты можешь заложить программу туда «Я работаю с девочками по увеличению груди». Ты можешь заложить программу по наросту, например, со спортсменами тоже работаю, наросту мышечной массы. Угу. Да? То есть ты можешь туда заложить программу «Заработать миллион» или «Купить Мерседес». Любую. А каким образом можно понять для себя самого, что ты заложил сейчас эту информацию именно в нужное полушарие, вот мне интересно знать. Ну, есть техники, которые позволяют туда закладывать эту информацию. Нужно выключить левое полушарие, стража усыпить и положить туда информацию. То есть получается так, что инструменты к этим техникам, то есть вот эти кнопки, самые формулы, которые позволяют это делать, скажем так, они могут быть раскрыты только в частной, получается, нет. Ну почему беседы? Нет? Луиза Хей, например, написала все это то же самое. Кто? Понимаете? Луиза Хей знаменитая. Правдина. Об этом пишут все. Просто техник очень много. Есть долгие, есть быстрые, есть сильные, есть не очень, да, там, действенные. Но все работают в большей или меньшей степени. Фишка в том, чтобы... Ну, например, представь себе, ты повторяешь одну и ту же фразу. Вот, например, какого бы качества тебе не хватает, как ты считаешь? Какого качества? Вот какое бы качество тебе не хватает, и ты хотел бы его развить? Ну, это такой вопрос интересный, конечно. Какого мне качества не хватает? Мне не хватает, наверное, умения... Слушать все-таки, я считаю, не хватает. Иногда мне кажется, что когда я пообщаюсь с человеком, я иду и думаю, я все-таки не до конца его выслушал. Потому что у меня настолько игристая, как шампанская фантазия, вот туда только брось что-нибудь, оно начинает вот пузыриками выдавать информацию. И с этим мне тяжело бороться. Это происходит само собой, и я понимаю, что иногда это кажется, как будто я перебил. А на самом деле это вот игривое состояние моего мозга. Вот, и что бы ты хотел вместо этого? Я бы хотел научиться останавливать вот эти пузырьки, чтобы они не мешали другим воспроизводить до конца мысль свою, да? Чтобы она не была дополнена моей какой-нибудь мыслью, да? И сбит человек с понтанки. Это правда, я вот признаюсь в этом, не стесняясь, я знаю, что вот это есть. Ну, допустим, вот этот. Допустим, вот это. Очень простой метод. Очень простой. Ты можешь это записать на диктофон, то, чего ты хочешь. Да? Прослушать диалог. Ты можешь это просто повторять. Я, например, еду за рулем и повторяю. Я молодая, я стройная, я красивая, я любимая, я желанная. Ну, вот это у меня был период жизни, когда мне нужно было вот этих качеств. Я считала, что мне их не хватает. Вот. Ты повторяешь их, повторяешь. А потом ты отвлекся. Да, ты с кем-то разговариваешь, ты что-то покупаешь в магазине. Но мозг, вот это вот... пластиночку он продолжает крутить. Да? Не замечал такое? Например, в «Тетрис» играл долго, а потом книжку читаешь, смотришь, а буквы сыпятся. Да? То есть мозг инертный, он продолжает это действие делать. А что я сейчас вспомнил, Оксана? Ну-ка, расскажи. Вот по твоим же рассказам, что я сейчас вспомнил? У меня был момент один, когда я ходил еще к коллегу Тихомирову, вот он мне давал возможность работать в области дизайна у себя в студии, там на радио. Я приносил ноутбук, открывал и работал. И вот однажды я возвращался домой, у меня с каким-то клиентом были некие проблемы. Ну так вот, я не знаю, как я к этому пришел, у меня в голове я понял, что очень много вот этого негатива какого, да, вот это не дали, слово «не», вот буква «не», да, очень много этого в промежутке моей жизни, и я стал воспроизводить в своей голове слова «добро», «любовь», и вращал это. Заметил, как изменился твоя жизнь? Несколько слов я вращал на протяжении… Добро, любовь, да, то есть свет. Свет, да, вот это вот все самое позитивное, когда я туда ехал, когда обратно. И я сам верил в это, и даже не пытался думать о том, что, ну, если бы мои мысли, например, услышали, подумали, ну, я не знаю, кто-то подумал бы сумасшедший, кто-то бы сказал, он, наверное, все-таки на лестницу вверх куда-то поднялся, где-то чем-то. Но мне это неинтересно, я действительно это делал. И получается так, что, когда я вспоминал об этом, садился в автобус, промежуток, получается, это месяц. Вот. Иногда делал, иногда нет. Но спустя месяц у меня... стали появляться те вещи, которые я сам... Вот я... Когда-то давно хотел. Я хотел. Вот да, я хотел. То, что у меня не получалось, вдруг получилось. Я в душе, например, желал здоровья тем людям, которые меня, вот я знаю, ругают, и которые меня же где-то в чем-то обманули. Я посылал им хороший, позитивный какую-то мотивацию, да, чтобы им было, наоборот, неплохо, ну и ладно, ну и пусть вам, например, эти деньги будут во благо. Не подавитесь вы этими деньгами, и чтобы там вам плохо было, а наоборот, пусть вам в чем-то помогут эти. И вот это вот в течение месяца, как вот в такое отношение ты к жизни, сделал оно, да, себе оно стало... самопрограммирование сознания, понимаешь? Вот я сейчас вспомнил об этом, хотя... Если бы у нас сейчас не этот диалог, я бы не помнил бы. А ты знаешь, интересное очень есть упражнение, слушателям, может быть, оно понравится, но правда меняет жизнь. И, ну, в жизни всякое происходит, много негативного, вот особенно там на работе, за рулем где-то тут подрезали, тут обидели, тут оскорбили. Ну, тут жизнь, ну, да, такая, да. Заметил, люди немножечко вот все-таки становятся... такими зажатыми, финансовая ситуация, политическая, все это влияет. Вот. И представь себе, если на все, что тебе сказали, говорить одно слово «спасибо». Очень хорошее упражнение. Называется «Два хорошие, два плохое». Найдите себе партнера, ну, такого друга хорошего, да, может быть, члена семьи, который напишет в списке все ругательные слова, а потом все хвалебные. И вот это могло бы выглядеть так. Я тебе сейчас буду говорить два хороших слова и два плохих, а ты на все должен отвечать «спасибо». Спасибо. Да? Я говорю: «Джефф, ты засранец». «Спасибо». «Ты дурак». Из моих уст, конечно, это все слышится. Просто «спасибо». «Ты умный». Спасибо. Ты талантливый. Спасибо. Вот сейчас вот. Ты, смотри, ты интонируешь. Спасибо, да. Спасибо, потом спасибо, спасибо. А через 5-7-10 минут тебе становится эта игра уже не так интересна, и ты очень ровно на все отвечаешь. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. И вот в этом состоянии мы выходим на улицу. Вот в этом ровном спасибо. Нас подрезали мы, спасибо. Нас оскорбили мы, спасибо. Нам хорошее сделали мы, спасибо. Вот с этим ровным спасибо выходим на улицу. И на все, на каждое обращение к нам, положительное или отрицательное, мы говорим вот это спасибо. Ты знаешь, у меня пациенты утверждают, что через месяц вообще никто не, даже на дороге не подрезает. Это, говорит, просто удивительно. Я еду, ни один человек вперед меня не вылезет, меня все пропускают, мне все улыбаются. Понимаешь, как меняется ситуация? Меняется не только внутреннее состояние, меняется картинка вокруг. Да. Слушайте, ребят, ну на самом деле я рекомендую вот это вот взять на вооружение. Очень хорошее, да. Очень простое упражнение. И даже то, что насколько бы это банально не звучало с моих уст, но я говорю опять-таки, мне стесняться нечего, я говорю то, что есть. Вот, ну и это я тоже. Если у вас сейчас на данный момент в жизни какие-то проблемы, попробуйте хотя бы сделать так, как говорит Юля, или как сделал я. Потому что у меня действительно были ситуации, вот и друзья мои, которые слышат, они не дадутся, вот, ну, вообще ни один здравый человек не видел выхода из этих ситуаций. И вдруг вот чудо какое-то происходило просто-напросто. Ну, действительно, наши мысли, они огромное влияние оказывают на людей и на то, что нас окружает. И к нам будут появляться. Вот как? Вот если человек все время сквернословит, да, и все время... Я иногда ругаюсь матом там, и так далее, но я в душе понимаю, что я стараюсь себя контролировать где-то в чем-то, но в душе... Чем больше вот этого негатива, тем больше негативных людей, они и чувствуют эту энергетику, лезут, да, а к позитивному человеку они не подойдут. Вот. У них, вот обратите внимание, стоит на человек, видно, вот у него энергетика хорошая, он в каком-нибудь, я не знаю, приятный человек, говорят, приятной наружности, да, и к нему вот какой-нибудь там вот этот вот, он не подойдет, он будет стесняться, если он даже подойдет, он себя будет чувствовать не потому, что кто-то подошел третий и сказал, вот этот вот, как на лесенку ниже, а он сам будет ощущать, вести себя ниже, вот, нечто такое, присмыкающееся. А мне кажется, в чем дело, да? Весь этот негатив, он вдавливает. Человек настолько вдавливает. Хотя, возможно, в нем куча талантов. Ведь в каждом есть. Вот не бывает такого, чтобы ни в одном человеке ничего не было. Вот. Есть куча талантов в каждом. Если мы начнем работать над собой, в первую очередь, вот о чем, получается, ты и хотела сказать. Потому что вот этот ключ золотой, вот, наверное, он и был. Он и позволил сделать вот это чудо. На самом деле, еще очень важная вещь все-таки. Золотой ключ есть еще в одном, Джефф. Вот сейчас возьми палец и попробуй отодвинуть одним пальцем этот стол. Стол. Угу. Не получается. Ну, с трудом. Смогу, да. Да. А потом двумя, тоже тяжело. Тремя. И когда ты всю руку берешь в кулак, да, и двигаешь, у тебя стол легко очень пододвинется. Дело в том, что нужно в одном векторе движения к своей цели, например, снижение веса, да, угу, нужно приложить как минимум 5 усилий. Пять, понимаешь, направленных на один вектор. Угу. Да, я слушаю очень внимательно. Например, ты делаешь дыхательные упражнения, ты гуляешь пешком, ты желаешь всем счастья и говоришь спасибо, ты программируешь свое сознание каждый день, представляя себя стройной, красивой, любимой, желанной. И добавь еще что-нибудь. Понимаешь? А давайте я добавлю к этому бочу. Вот на этой прекрасной, позитивной ноте, на самом деле, мы уже должны, к сожалению, прощаться со слушателями. Я скажу вот что ты не в последний раз со мной на этой передаче. Я думаю, что мы обязательно продолжим беседу уже на какие-нибудь другие темы, потому что ты прекрасный собеседник. Да. Так что, ребята, спасибо и всем пока. До свидания, друзья. До свидания. В субботу с Джеффом.